Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе Цэнтр выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што Цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Замежныя студэнты Гомельскага мединстытута сёння не выйшлі на заняткі. Такім чынам яны пратэставалі супраць пераследу паводле расавых прыкметаў. Я назвала некаторыя загалоўкі, некаторыя тэмы, якія мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшай паўгадзіны эфіру. А зараз пра галоўную палітычную падзею. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння знаходзіцца з рабочым візітам у Беларусі. Ён сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Сідорскім, ды старшыняваў на пасяджэнні так званага саюзнага саўміну. Пра нейкія канкрэтныя дамоўленасці пакуль інфармацыі няма, паведамляе Валер Каліноўскі. Самалёт Уладзіміра Пуціна прызямліўся ў Беларусі са спазненнем ад графіку амаль на 2 гадзіны. З Менскага аэрапорту расійскі прэм'ер накіраваўся на перамовы з Александрам Лукашэнкам. Апошні, сустракаючы маскоўскага госця, заклікаў надаць нейкі дадатковы імпульс саюзным адносінам. Спадар Лукашэнка канстатаваў, што ўсё ў саюзнай дзяржаве ідзе ціха, сумна і някідка, а людзі чакаюць чагосьці пэўнага. Можа быць, стоит перарэвізіраваць то, што ў нас на эмоцыйным плане, у другіх адносінах, и выйти на какие-то более определенные существенные отношения между нашими государствами. Александр Лукашенко абверг заявы ў СМІ, што наладжваючы адносіны з Захадам, Беларусь гандлюе адносінамі з Расіяй. У адказ Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія гатовая аказваць пры неабходнасці падтрымку беларускай фінансавай сістэме. Беларусь сапраўды разлічвае атрымаць да канца гэтага году яшчэ адзін расійскі стабілізацыйны крэдыт памерам у 2 мільярды даляраў. Год таму Расія дала Беларусі на льготных умовах 1,5 мільярда даляраў пазыкі. Пры гэтым спадар Пуцін сказаў, што Расія не здымае з парадку дня і пытанне пераходу Беларусі на саюзную валюту. Між іншага, Уладзімір Пуцін павіншаваў Александра Лукашэнку з нядаўна праведзенымі парламенцкімі выбарамі. По нашей оценке, они прошли на высоком организационном, на политическом уровне. Да и результат говорит о том, что проводимая вами политика пользуется поддержкой народа. Менавіта новый белорусский парламент, поводле ранейших заяв Александра Лукашенко, мае разглядеть питание об признании незалежности грузинских сепаратистских регионов Абхазии и Паўднёвай Осетии. Гэтае прызнанне вельмі патрэбнае Расіі. Аднак напярэдадні ананімная крыніца ў расійскім урадзе распаўсюдзіла інфармацыю, што Уладзімір Пуцін не будзе прасіць афіцыйны Менск аб гэтым прызнанні. Разам з тым расійскія крыніцы паведамляюць, што ў часе сённяшніх перамоваў мае абмяркоўвацца і пытанне размяшчэння ў Беларусі з удзелам Расіі элементаў супрацьракетнай абароны. Дамова аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны ў рамках саюзнай дзяржавы рыхтуецца ўжо болей за 5 гадоў, аднак безвынікова, таму што Маскве і Менску не ўдаецца дамовіцца, хто ж будзе камандаваць гэтай сістэмай. Яшчэ адно пытанне, якое абмяркоўваецца беларускімі і расійскімі кіраўнікамі ды эканамістамі – кошты на газ. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў назваў верагодную цану расійскага газу для Беларусі ў будучым годзе ў памеры 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле кіраўніка беларускага ўраду Сергея Сідорскага, кошт газу не можа перавысіць 140 даляраў. З гэтых лічбаў, відаць, бакі і будуць зыходзіць у чарговых газавых перамовах, якія амаль ніколі не завяршаліся раней за снежань. Паведамляў Валер Каліноўскі. Першую рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшні дыялог Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі ў Менску высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Менскі палітолог Дзяніс Мільянцоў звяртае ўвагу на 2 тэзы Александра Лукашэнкі з ягонай размовы з расійскім прэм'ерам. Першая – саюзным дачыненням патрэбны дадатковы імпульс. І другая – Беларусь ніколі не будзе гандляваць дружбай з Расіяй і яе народам. Палітолог адзначае, што заклікі да паглыблення інтэграцыі ўзнікаюць раз по раз. Это сведчыць перадусім пра тое, што сапраўды адносіны ў крызісе, і па-другое, што беларускае кіраўніцтва спрабуе падвысіць стаўкі ў гэтым гандлі паміж Беларусію і Расіяй. А зараз ходзяць чуткі пра тое, што ў Еўропе Лукашэнку прапанавалі да 10 мільярдаў еўра крэдыту, і беларускае кіраўніцтва чакае, што здолее прапанаваць Расія, каб паглядзець, варта далей працягваць збліжэнне з Захадам ці варта нейкім чынам балансаваць усё ж такі адносіны расійскія і беларускія. Спадар Мільянцов разом з тим сверджає, що звертати увагу треба не тільки на слова Олександра Лукашенка, але і на його діяння. Проявиться, хоча і за все, під час перемоги по коштах на газ, які у нас, звичайно, протягуються у листопаді-снежні. Ось там буде відовочно по тих позиціях, які будуть на перемовах, а яким чином йдуть ці перемови політичні поміж Білоруссю і Росією. Старшиня Палати представників Дійного скликання Вадим Попов каже, що дочинення поміж державами найперш характеризує їхнє економічне супрацовництво. А тут лічби яскраво показують велізарний плен для Білорусі від супрацовництва з Росії. Недавно називали цифру президент Росії, що перевищить товарооборот з Білорусі 30 мільярдів, вона буде більше 40 мільярдів доларів США. От сравніть, 26 було з услугами, і більше 40 буде. От відповіді на всі питання у сумніваючихся. Керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук лічить, сьогоднішні перемови білоруського керівництва з Володимиром Путіним ще не визначить ціну російського газу для Білорусі. Своє міркування він тлумачить так. Вельми много разных тут таких чинников, которые треба брать под увагу. Потому что, безумовно, экономика у этой цены это 20-25%, а остальные это политика, геополитика, такий расклад. Ярослав Романчук прогнозує, валютные махчимости российцев будут имкливо поменьшаться. Росіяни вже дали 50 мільярдів доларів для рятування своїх банків, потім ще збираються давати таку суму. Коли так далі пойде, то я думаю, що за два роки весь стабілізаційний фонд може бути просто потрачений, тим більше, що вже сьогодні ціна нафти ніже за ту, яку заложив Кудрину в бюджет. І, безумовно, вони будуть старатися робити усе то, щоб просто не допустити до того, щоб ніякі країни отримували дотації не даючи нічого, навіть політичних дивідендів для Росії. Тому буде тиск по Абхазії, Осетії, буде тиск про ПРО. Тобто це буде широкомасштабна така ось натиск. Сказав нашому радіо Ярослав Романчук. Ну а зараз наше питання. Як на вашу думку змінилися білорусько-російські дочиненні за останні два місяці після війни на Кавказі? На це питання відказували городенці, з якими розмовляв Сергій Стравцов. По-моему, ничего не изменилось, я так думаю. Ну а то, что Беларусь не признала незалежности Абхазии и Поводневой Осетии? Ну так еще ж признает, это же не только от Лукашенко зависит. Это же еще должен парламент этот вопрос, по-моему, решать. Между Белоруссией и Россией имеется в виду отношения? Я слежу за тем, чтобы именно обстановка в Белоруссии, вот за ней я слежу, а не Россия и Беларусь. Сложно сказать. Ну Беларусь не признала, вот, допустим, незалежности Абхазии, к мужу хотела Россия. Угу. Вот, мне кажется, вот это и повлияло на отношения. Мне кажется, немножко ухудшились отношения. Между Россией и Белоруссией, мне кажется, вряд ли что-то поменяется. Не знаю, может, уже больше шансов, чтобы между Белоруссией и Европой было лучше, чем между Белоруссией и Россией. Нет, ничего не поменялось, абсолютно ничего. Ну, всегда с Россией хорошие отношения были. Я не думаю, что здесь эта война при чем. А то, что касается Осетии, я за то, чтобы, в принципе, люди не воевали вообще. Мне, например, грузинам нравится, когда я в армии служил. Солдаты очень хорошие, ребята толковые были. Грузины, армяне. А куда мы друг без друга денемся? Не поменяется. Что касается этого конфликта и отношений России и Беларуси, в России нету претензий к Беларуси. По поводу признания, так это же вопрос понятный. Зачем Белоруссии, да, взять на себя какую-то ответственность за шаг, который с ней не согласовывался? Нет, конечно, интересуется. Мне кажется, смотря новости, по-моему, ничего не поменялось. Ну, я думаю, что поменялись, ну, может, даже не совсем улевший бок. Там было сказано, что признание независимости уже будет решать новый парламент. Ну, мне кажется, что они поменялись не в лучшую сторону. Никак не поменялись. Ну, как президент сказал, парламент новый будет, он признает, либо не признает независимость. Путин молодец, и то, что мы его поддержали, тоже молодцы. Я служил на Кавказе, знаю, что большой-большой минус, что у них там находится Саакашвили. Лукашенко миролюбиво вытерпел этот трехдневный срок, потом сделал заявление по отношению Москвы с Грузией. Это, в принципе, плюс белорусскую политику. То, что Путин приезжает на Минск, это в очередной раз здесь подтверждение того, что мы России нужны, и свои вопросы Беларуси через Россию будут решать положительно. Такие отказы мы почули у Городні. Вы на хвалях Радио Свобода. Дом літератора. Літературний огляд. Поезія, проза, критика і публіцистика. Автор, читач, видавець про новинки і про класику. Без цензури у передачі «Дом літератора» і в інтернеті свобода.орг. Сёння у Доме літаратару вы пачуеце гутаркі з паэткамі Таццянай Сапач і Галінай Дубянецкай. А Язэп Янушкевіч прарэцэнзуе кнігу ўспамінаў Дануты Бічэль «Хадзі на мой голас». Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сёння былі названыя прозвішчы лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны. Нобелеўскі камітэт адзначыў даследчыкаў, чыя праца дапамагла адкрыццю механізма захворвання на СНІД і рак жаночых органаў. З падрабязнасцямі Ян Максімюк. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны сталі французскія даследнікі Люк Мантэнье і Франсуаза Барэ-Сінусі, ды нямецкі даследнік Гаральд Цурхаузен. Паводле афіцыйнага паведамлення, Мантэнье і Барэ-Сінусі атрымалі прэмію за адкрыццё віруса імунадэфіцыту чалавека. Цурхаузен быў узнагароджаны за адкрыццё чалавечых папіломавірусаў, якія выклікаюць рак шыйкі маткі. Сённяшняя грашовая вартасць Нобелеўскай прэміі – каля 1 400 000 долараў. Цурхаузен атрымае палову гэтай сумы, а Мантэнье і Барэ-Сінусі – па чвэрці. Больш падрабязна пра сёлетніх лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны чытайце на нашым сайце. Адрас свабода.орг. Ну а зараз аб праблемах, якія зазнаюць у Беларусі будучыя медыкі. Замежныя студэнты Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта сёння не выйшлі на заняткі. Яны сабраліся ў актавай зале ВНУ і запатрабавалі правесці сустрэчу з работнікамі міліцыі з нагоды, як яны заявілі, пастаяннага ўціску на іх паводле расавых прыкмет. Як паведамілі агенцтву «Белапан», у савецкім РАУС Гомеля замежныя студэнты звярнулі ўвагу ўладаў, у прыватнасці, на напады на іх хуліганаў каля інтэрната, дзе жывуць грамадзяне Індыі. У маі адзін з іх атрымаў нажавыя раненні. Злачынцы затрыманы і цяпер знаходзяцца ў следчым ізалятары. Супрацоўнікі праваахоўных органаў паабяцалі студэнтам з сённяшняга дня каля інтэрната выставілі міліцэйскі патруль. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Мінск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары, а кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што ЦВК павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на Захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. У Беларусь не змаглі патрапіць дзве актрысы з Аўстраліі і ЗША, якія планавалі браць удзел у праекце свабоднага тэатру. Пасля некалькіх гадзінаў затрымання ў менскім аэрапорце іх выправілі рэйсам чэшскіх авіялініяў у Прагу. Сябры цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад апазіцыйных партый заяўляюць аб непрызнанні выбараў свабоднымі і дэмакратычнымі. Сёння Галіна Сямдзянава правяла прэсавую канферэнцыю ў сядзібе партыі БНФ. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад БНФ, на паседжанні камісіі прапанавала не зацвярджаць вынікі выбараў, пакуль не будуць разгледжаныя скаргі кандыдатаў у дэпутаты. Аднак цэнтра выбаркам зацвердзіў паўнамоцтвы ўсіх новых дэпутатаў. Перад галасаваннем па гэтым пытанні спадарыня Сямдзянава дэманстратыўна пакінула залю пасяджэнняў. Нашы кандыдаты, якія засталіся ўдзельнічаць у выбарах, адразу пасля выбараў падалі скаргі на непрызнанне сапраўднасці выбараў. Гэта па звестках ЦВК 24 чалавекі, але падчас абмеркавання мы высветлілі, што гэта каля 35 чалавек як мінімум. У гэтых скаргах знаходзяцца акты аб парушэннях, масавых парушэннях. Паводле сябра камісіі з дарадчым голасам ад партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган, тое, што ЦВК прызнала вынікі выбараў, не разгледзеўшы скаргі, выглядае нелагічна. Сябры камісіі з дарадчым голасам прыняць удзел у наступных пасяджэннях не маюць права. Сваім выступил на посиджении комиссии, я сказала, что я не могу признать выборы свободными, справедливыми, потому что для этого есть много подстав. Это все говорится о том, что признать выники этих выборов так, как их признал Центр выборкам, я лечу, что немагчимо. Галина Сямзянова повела про выпадки порушения выборчего законодавства. До прикладу, скарги на посиджениях ЦВК докладали так званые кураторы по областях, которые имели необмежеванные правы. Это были головные специалисты Палаты представников. Глядя на такие выники, у любой цивилизованной державе ЦВК повинна идти у отставку, бо с года у год выборы не признаются. Дякуючи уделу значной большести кандидатов от АДС до конца выборчей кампании, нам удалось доказать уладе и усім, что мы имели факты грубого порушения выборчего законодавства на усіх этапах выборчей кампании, и особливо это было бачно у дни дотерминового голосования и 28 вересня. Наступным этапом нашим повинно быть то, что мы повинны знову доказывать усяму свету, что гэтый парламент нелегитимный, что он не выказывает наши интересы и что этот парламент проуладный. На прессовой конференции Галина Сямзянова сказала, что выборы нельзя признать свободными и демократичными. Все робилось руками этих кураторов. Центральная комиссия давала им указания, и они выезжали и проводили все эти проверки, душили там, кого им треба было, и выбивали из них те дадены, які им были потребны. Сказала на сегодняшней прессовой конференции у Минску Галина Сямзянова. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет соавтор книги «Коллекционная спадщина ВКЛ. Мапы, гравюры, монеты, печатки» Змитер Гулецкий. Эта книга днями вышла с друку. У «Ночных доследах» сегодня размова про экстрим у житті политиков. А у нашем опытании люди на улице Гомеля откажут, какая самая экстремальная ситуация была у их житті. «Ночная свобода» у эфиры от 22 годины. Дмитра Павлюченко зняли с поста командира бригады спецназу внутренних войск и перевели у запас. Те означает это конец службовой карьеры милицианта, который выполнял особистые доручения керавництва страны. При микрофоне наш корреспондент Олег Грузделович. Прессовая служба внутренних войск у Министерства внутренних справ подтвердила известки про то, что Змитер Павлюченко днями был снят из посады командира 3-й особной червоностяжной бригады специального призначения и накированный у распоряжение командующего внутренними войсками. Место Павлюченки уже занял Юрий Караев, який командовал Менским полком АМАПу. Причины отставки Змитра Павлюченки у прессовой службе не комментуют. Змитер Павлюченко уваходит в список особов, яких на Заходе подозревают у дотычности до зникнення оппозиционеров Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и журналиста Змитра Завадского у 1999-2000 годах. Спочатку полковник милиции Лех Алкаю, а потом генерал милиции Миколай Лопатик отзначили в своих рапортах факты, из яких выникало, что Змитер Павлюченко нібито керував таємними операциями, захопом и знищением оппозиционеров. Жонка зниклого Виктора Гончара Зинаида схильная думать, что все так и было. Согласно вот опубликованным документам, что этот человек причастен и к похищению, и к дальнейшей судьбе. Я знаю, как этот человек вел себя на митингах по рассказам тех, кого он избивал. Поэтому соответствующее отношение к этому человеку. Я могу поверить. Командиром бригады спецназу Змитер Павлюченко был призначен на початку 2000-х годов после командования спецотрядом. Шмат кто в Беларуси называет как раз этот спецотряд эскадроном смерти. Уже ставши полковником и отримавши шерех узнагород, у тим ліку орден от Русской Православной Церкви, Павлюченко протягивал особисто керовать операциями супраць оппозиции. У 2006 годі он керовал разгоном демонстрантов, які протестовали супраць фальсификации президентских выборов. Тады до митинговцев ужили зброю, а былого кандидата на президента Александра Казуліна арештовали. Політик згадывая особистую роль у этом Змитра Павлюченки. Подошел к шеренгам выстроенным, и там командовал как раз именно Павлюченко. Когда я развернулся, меня ударило двумя ногами в спину, где позвоночник сходится внизу. И у меня тогда левая нога отнялась, я не мог двигать долго. Чому Александр Казулін не збирається подавати у суд за гэта на Змитра Павлюченку? Александр Казулін нагадав звестки про тое, що у кінці 2000 року Змитра Павлюченку затримав КДБ. Гэта було было зроблена паводле пастановы старшыні КДБ Владзіміра Мацкевіча. Аднак Паўлюченко неўзабаве апынуўся на волі, а Мацкевіч у адстаўцы. Ну какой суд у нас может быть? Я просто исхожу из того, что господин Павлюченко был задержан, ему были предъявлены очень серьезные обвинения. Но каким-то непонятным образом все обвинения испарились. Он был выпущен тоже каким-то непонятным образом. Вот пусть ответит на эти вопросы. Александр Казулин меркует, что теперешнюю отставку из метро Павлюченко покуль не варто перебольшивать. Политик не включая, что Павлюченко знали только как послать певные сигналы Заходу, небыто у Беларуси отбываются становчие змены. Такие люди, как Шеман и Павлюченко, никуда не зникают. Важно дочекаться того, как они з'явятся на новых посадах, меркует Александр Казулин. Журналисты тем часом помеж собой обмерковывают еще одну версию снятия с метро Павлюченко. Небыто он проходит по криминальной справе, и из его взяли подписку про невыезд. По воде названной версии справу завели у КДБ. Эти известки у КДБ не комментуют. Самим с метром Павлюченком поговорить не удается, бо от контакта с журналистами он отмовляется. Як вядома, некалькі гадоў таму Дмітрий Павлюченко сцвярджаў, што ён чысты перад законам. Расказваў Олег Груздзіловіч. Неўзабаве званкі на свабоду, ну а зараз форум. З аглядам каментароў і допісаў на сайт свабода.орг Сергей Шупа і Ольга Караткевіч. У Менск прилетел Владимир Путин для удела у посяджения Совету министров так званой союзной державы Беларуси и России. Белорусские и российские баки обмерковывают цену на газ и предоставление российского кредиту Беларуси. Белоэмигрант, родом с БССР. Низкие цены на газ и нафту – это высокие откаты теперь уже на трех – Путина, Лукашенко и Медведева. Значную частку нафтопродуктов и газу для Беларуси эти бизнесовцы перепродают у Евразвяз, а навар иде на их рахунки у Швейцарии, Германии и навод у Аргентине. Микола, родом с БССР. А якую цену тады выкатить Беларусь за две войсковые базы России у Беларуси? Радар супротиракетной обороны у Ганцевичах и центр сувязи с российскими шпионами и подводными лодками у Вилейцы – это ж не телячий пенсион, а погроза існаванню народу Беларуси, бо усіх же знищать двума ядерными ударами по гэтых российских войсковых объектах. У вагляде некоторых публикаций у недзержавным друку цитуется Белгазета. Автор Виктор Мартинович взял интервью с лордом Белом. Апошнего запросили в якости пиарника поляпшать имидж Беларуси на международной арене. Комментар на нашем сайте. Микола, Литва. Лорд Белл минимально поможет вязковцу Лукашенко быть меньше неотесанным у своих поводинах, але проблема застается. Беларуси потребен больше подрыхтованный президент, здольный вывести краину и в рыночную экономику, и, по-перше, у цивилизованный свет с того болота сталинизму и криминальников, где теперь опынулася РБ. Это был огляд комментариев наведников нашего сайта. Наш адрес в интернете – свобода.орг. А зараз звонки на свободу. На пытанні слухачоў адкажуць палітыкі Анатоль Лябецька і Алексей Янукевіч, а таксама прадпрымальнік Александр Макаяў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Беларуси у першую неделю кастрычника традиционно отзначали День наставника. Телефонование на эту тему. С одной стороны, эти люди учат детей и в силу своих профессиональных обязанностей должны сеять доброе вечное и быть примером исполнения гражданского долга. С другой стороны, жалуясь на кухнях на свое убогое материальное положение и бесправие, в день выборов они массово ставят свои подписи под липовыми бюллетенями. Неудивительно, что профессия педагога в нашей стране не пользуется популярностью. Далей слухачы працягваюць выказвацца на тэму выніку выбору депутатаў Палаты прадстаўнікоў. Як і чакалася, ніводзін кандыдат за пазіцыю ў палатку не трапіў. Але вось, дзіва дзіўнае, некалькі десяткаў депутатаў былі абраны паўторна. Гэта ж тыя, хто галасаваў за адмену льготаў. Ці беларускі выбаршчык настолькі ачмурэлы, ці тут было спрытнае махлярства. Міхаіл Берёза. Прызніцца нашай апазіцыі ўстаць на канькі і ўзяць у рукі клюшкі. Таму што ў другія гульні, дарагія сябры, ён па правілах не гуляе. Пропустите, поважаемые господары Милинкевич и Лябецькі, тих молодых, якія неаднойчы былі больш мудрейшими. Я маю на увазі молодий фронт. Опозиция проиграла. Устроили в Минске после голосования факелы, лазание по столбам. Это неприемлемо. Жаль, что в этой кампании были Казулин, Лебедько и другие серьезные люди. Выказывание комментуя старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько. Я был, конечно же, на пляце Кастрышнинским, однако по помниках не лазил. Что до тычить баразы, то я собисто так не лечу. Есть то, что огучил господарь Ярмошина, а есть то, что огучил Совет Безпеки на закрытом поседжении Александра Лукашенко. 19 представников АДС выигрывают у первом туре, а 14 выходят у другий тур. И это означает только одно, что люди под час этой выборчей кампании готовы были голосовать за АДС. Далее слухач задает питание. Звертаюся до вас с питанием. Коли и где оппозиция собирается провести наступный митинг? Ваднюк Сергей, город Минск. Отказывая наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич. Наступный митинг Дяды у Менску. Тем более, что в 20-годе ведомых подеял на Дяды, коли был започаткованный и Белорусский народный фронт, и нового демократичный антикоммунистичный рух. Попередний маршрут плянуется от московских могилок до Куропатов, то есть той самый шлях, який был 20 годов тому. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу СМС-дописом. Я оборонный относинами на нашей улады до индивидуальных предпринимальников. Яны вымушены платить податок по мерам 15% замест 13, як усе остатние працовные. Складывается уражение, что наши улады хочут знищить предпринимальников як пляс. Отказывая один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев. Конечно, держава мы бачим, как относится к новому бизнесу. Вельми плохо, это значит мало что сказать. А откуда это митинги и так далее. Ну, у предпринимальников есть право консолидоваться. Простатнее всего покажет час. Далее телефонование на разные темы. Вам звонит пенсионерка города Солигорска. У нас такие проблемы в Солигорске творятся. Просто невыносимо. Пенсионеры-минчане, видать, вильца гатунку. Им для ратунку дали разовую подмогу, 105 тысяч рублей. А нам улада казала, будь здоров, пенсионер. Али, на жаль, не минчанин, а только борисовчанин. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».